Но даже если ты и прав, что из этого? Я ей не нужен. Сегодня она это доказала. А может, ты сам виноват? Я-то знаю, как с тобой бывает нелегко. У тебя ужасный характер. С тобой надо уметь обращаться. Я уже изучил эту сложную науку, но ведь мы дружим с детства. Твоей жене это могло оказаться не по силам. Вспомни, сколько раз ты жалел о том, что натворил сгоряча. В словах Леонаки была доля правды. Джерд со стыдом вспомнил о том, как набросился на Карину после жалоб Малия, и не мог забыть наполненные ужасом глаза жены. Неужели именно страх стал причиной того, что она оставила его при первой возможности? Нет, испуганная женщина не смогла бы так неистово отдаваться любви, не сумела бы притворяться так долго. Нет, страх тут ни при чем. Карина не хуже тебя изучила мой характер. Да и у нее нрав тоже нелегкий, ответил он. Кажется, мы друг друга стоим. И, Олега, послушай, если ты ее любишь, найди, разыщи ее. Это твоя жена. Это женщина, которая тебе нужна. Начал было Леонака, но замолк, с изумлением глядя на приближающуюся к ним издалека женскую фигуру. Постой. Да вот, кажется, и она. Посмотри. Джерд вскочил и обернулся. В самом деле к ним быстрым шагом приближалась запыхавшаяся Карина. Его первым побуждением было схватить ее в объятия, но гнев и злоба снова овладели им. «Ты что-то забыла?» — спросил он, презрительно скривив губы, и был крайне удивлен тем, что ответом ему была звонкая пощечина. «А за это тебе придется ответить», — прорычал Джерд. «Ответить? Мне? Это тебе придется ответить. Как ты мог оставить меня на милость этого мерзавца, твоего соседа? Ненавижу тебя, ненавижу! Ты сама к нему явилась!» «Идиот! Какой же ты идиот! Ты что, поверил всему, что наговорил этот шантажист? Он мне сообщил о вашей беседе, этот подонок!» «Это ты так говоришь!» — ответил Джейрт и повернулся, чтобы уйти. Карина схватила его за руку и заставила остановиться. «Нет, так просто ты не уйдешь, не посмеешь!» — закричала она. «Я провела весь день взаперти в грязном темном сарае. Я думала, Пирс — сумасшедший маяк. Я умирала от страха. Я пыталась выбраться оттуда». «И это все, что ты смогла придумать? Не густо, не густо. А что произошло на самом деле? Он что, не захотел помогать тебе после того, как я его прогнал?» В отчаянии Карина застонала и, подобрав юбки, пошла была к дому, но неожиданно остановилась и обернулась к мужу. «Послушай, Джерд, я не просила Пирса, чтобы он отвез меня в Гонолулу», начала она, стараясь держать дрожь в голосе. «Я встретила его на берегу, случайно. Он представился, сказал, что вы давние соседи, и предложил взять у него щенка. Я согласилась. Мы пошли к нему в усадьбу. Он отвел меня в сарай выбирать щенков и запер. Я сидела там целый день и не могла понять, что случилось, до тех пор, пока он не вернулся. Джерд, я бежала всю дорогу, или ты не заметил? И ты надеешься, что я поверю твоим россказням? Мне все равно, поверишь ты мне или не поверишь. Но я хочу знать, солгал ли Пирс, когда сказал, что земля значит для тебя больше, чем я, твоя собственная жена. Так это правда? Ты говорил это?» «Да, говорил», — ответил Джерд и не стал объяснять, как было дело. Наступило тягостное молчание. Карина почувствовала себя опустошенной. Она так надеялась услышать «нет». Она была уверена, что Пирс солгал. Она думала, что дорога Джерду, но оказалось, что это не так. «Ну что ж, все ясно», — сказала Карина холодным ровным тоном. Говорить больше не о чем. Я думаю, ты сможешь завтра нанять кого-нибудь, чтобы нас отвезли в город».